При встрече с ней у Караваджо возникло желание запечатлеть ее на холсте, как когда-то сделал его великой тезка, написав портрет двоюродной тетки маркизы, знаменитой поэтессы Виттории Колонна. Но Костанце Колонна торопилась и была чем-то опечаленной. Такой он ее видел впервые. В тот раз она не сочла нужным посвящать художника в семейные дела, но позднее выяснилось, что причиной ее скоропалительной поездки были похороны старшего сына Муцио, друга детства Караваджо. Не выдержав тягот военной службы и доведенный до отчаяния неизлечимым недугом, он, как говорили, наложил на себя руки, и его тело было доставлено морем из Испании в Неаполь. После отъезда маркиза Караваджо не переставал корить себя за то, что явно переборщил с портретом папы, добиваясь максимального сходства. Сдалось ему это сходство, да еще с неприятным взглядом глаз щелочек, полных подозрительности. Надо было изобразить величие и значительность личности понтифика, для чего его и пригласили писать портрет, а вовсе не из-за громкого имени, как он наивно полагал. Если бы не папский племянник, которого он тоже подвел, не видать бы ему заказа, как своих ушей. Отныне его возвращение в Рим под большим вопросом. Почти 4 месяца он провел на лоне природы среди оливковых рощ, виноградников и поросших лесами Сабинских гор, живя как затравленный зверь и страдая от жары, которая в то лето была невыносимой. Караваджо опасался показываться днем на глаза и только под вечер садился на коня и выезжал в поле немного развеяться. Всякий раз его сопровождал один из стражей замка, так распорядился управляющий. Но художник боялся не папских агентов, которые не посмели бы сунуться во владение Колонна. Его страшили рыскающие в округе охотники, любой из которых мог бы польститься на обещанное вознаграждение за его голову. Иногда его охватывал панический страх, и он, пришпорив коня, скакал по полям, пока не падал в изнеможении с седла. Боясь быть узнанным, он не расставался с широкополой шляпой, надвинутой на глаза и прикрывающей оставшийся на лбу глубокий шрам. Вот таким он решил изобразить себя, вспомнит запечатлевшийся в памяти необычный автопортрет Микеланджело на фреске «Страшный суд» в Сикстинской капелле. Для юного Давида позировал Чекко, которому в то время исполнилось 17. Он облачен в белую рубаху и крестьянские штаны. На картине изображен только что совершенный юношей подвиг. На темном фоне луч света слева обрисовывает в полуоборота стоящую фигуру с полуобнаженным торсом и левую руку героя. Крепко сжав выпеченный вперед кулак, он держит за волосы отрубленную голову поверженного Голиафа. Но в отличие от прежнего Давида, написанного 10 годами ранее, нынешний повзрослевший герой не источает радость победы при виде поверженного врага. Его глаза полны грусти. Придав отрубленной голове собственные черты, Караваджо, возможно, намеревался отправить картину кардиналу Боргезе, чтобы тот убедил дядю Павла V отменить смертный приговор. Голова Голиафа производит жуткое впечатление. Это измученное страданиями лицо художника с отсутствующим взглядом, полузакрытых веками глаз. Взявшись за написание необычного автопортрета, Караваджо хотел выразить раскаяние в содеянном и тем самым вымолить прощение. На автопортрете он выглядит не убийцей, а жертвой собственных страстей и пороков, в чем кается и просит снисхождения. Это всего лишь предположение. Несомненно, только одно. Художник сам устроил над собою суд. Трудно даже вообразить более жестокую кару, которой подверг себя Караваджо на картине «Давид с головой Голиафа». Такого откровения итальянская живопись еще не знала. Но он не был доволен автопортретом и в дальнейшем не раз вносил в него исправления. Предчувствуя близкий конец, Караваджо все чаще мысленно перелистывает отдельные страницы своей бурной жизни и обращается к теме смирения. В это время им был написан «Святой Франциск в раздумье», погруженный в думы перед раскрытой книгой и лежащим рядом черепом. Свое нынешнее местоположение в одном из римских дворцов картина обрела сравнительно недавно, и право на обладание ею до сих пор оспаривают бывшие владельцы, в том числе муниципалитет городка Карпинето-Романо под Римом, которому картина перешла от потомков семейства Колонна. Как же изменились времена и нравы, если 2-3 века назад от картин Караваджо открещивались или прятали их в укромные места, то теперь за обладание ими ведутся нешуточные споры.